шкафу, а шкаф стоял в таком углу, что безобразная луна его лизала из окна. Я ненавижу свет луны, когда 12 бьют часы, и по стене такое вот ползет, ползет, ползет, ползет, ползет. Спрятался в шкафу, я в нем живу и в нем умру. Я чувствую, что это здесь, что это хочет меня съесть. Я ненавижу свет луны.